Глава вторая. Лера. Перед тем, как пойти в офис, я сворачиваю в винный бутик. Внутри пахнет шоколадом и дубом. Хватаю первую попавшуюся бутылку с надписью «Крепкое выдержанное» прямо про меня сейчас. А потом и вторую, такую же. С конфетами сложнее. Подхожу к стойке и вижу огромную стеклянную банку с разноцветными марципанами. Они похожи на маленькие, идеальные, неправдоподобно яркие новогодние шары. «Вы не подскажете, какие из них самые несчастные?» — спрашиваю пожилой продавщицы. «Мне бы парочку таких, чтобы мы могли вместе помолчать и понять друг друга». Женщина смотрит на меня поверх очков, потом на мои сверкающие глаза, от слез, а не от радости, потом на бутылку в моей руке. «Дорогая, несчастных конфет не бывает», — говорит она с мудрым видом. «Бывает несладкий повод их купить. Вот эти с ликером», — указывает на темно-синие шарики. «Они горьковаты, но с характером, прямо как вы». Слезы наворачиваются от этой простой житейской мудрости. Беру три горьких с характером шара. Кажется, я нашла своего духовного наставника в лице продавщицы из винного бутика. Пакет с вином и тремя марципанами качается в моей руке, словно маятник, отсчитывающий конец моей старой жизни. Выхожу на площадь, сияющую огнями, как витрина Silk and Soul, и так же лживо. Морозный воздух обжигает легкие, но внутри такой пожар, что, кажется, я могла бы растопить эти сугробы одним взглядом. Он спал на моем диване. На диване, который выбрала моя бабушка. Мысли стучат в голове, и я так сильно сжимаю пластиковые ручки пакета, что они впиваются в ладони, а внутри слышится зловещий стеклянный лязг бутылки о бутылку. Чуть не уронила свое успокоительное. Отличное начало. Приду в офис с мокрыми от бордо ногами. Топаю через ярко освещенную пустующую площадь. Ну, конечно. Ведь все нормальные люди уже дома, в тепле, с близкими. А я несу пакет с алкоголем, конфетами, антидепрессантами в офис. Какой-то суррогат дома. Он ел с моих тарелок. И при этом имел наглость лежать кверху пузом и смотреть телевизор, пока я мыла после него пол. От ярости я чуть не влетаю в бок металлическому оленю, украшающему фонтан. Отскакиваю, бормоча под нос. «Извините, не заметила». «Оленю, Карл, я была не невестой, а экономкой с приданым в виде жилплощади. Волна гнева такая сильная, что аж пальцы чешутся. Ипотека. О, боже, какая же я умница!» «Давай продадим твою квартиру, вложимся, будем все пополам», — говорил он. Останавливаюсь, чтобы перевести дух, и взгляд падает на витрину ювелирного магазина, где красуются обручальные кольца. А я смотрела на него и думала, почему мы не можем жить в моей? Интуиция, ты спасла меня от финансовой катастрофы. Денис не потянул бы и половины. Я бы все тащила, а потом он привел бы туда Катю. Страх перед скандалом медленно тает, как снежинка на щеке, сменяясь холодной стальной решимостью. Выгнать. Просто поменять замки, когда его не будет. Выбросить вещи изменника в мусорный контейнер. Пусть попробует что-то доказать. Уже мысленно составляю список вызвать слесаря, купить мусорные пакеты, отправить ему официальное письмо на электронку. Да, именно так, без истерик, своим фирменным офисным тоном. Денис, ваши личные вещи ожидают вас по адресу. Прохожу мимо одинокого уличного музыканта, наигрывающего бодрую новогоднюю песенку. Он смотрит на меня с надеждой, останавливаясь, роясь в кармане и бросая ему футляр, самую крупную купюру. Не за музыку, а за то, что он здесь один, как я. Я хотела детей, а Денис выходит все это время с Катей. Музыкант кричит мне: «Счастливого Нового года!» Таким радостным голосом, что мне хочется швырнуть в него бутылку. Сдерживаюсь. Вино дорогое. Может, он с ней и завел бы детей, а мне оставил роль дурочки-кормилицы. Любовь? Какая любовь? Любящий человек не станет унижать, не назовет снеговиком. Я была для него удобной, надежной, стабильной, как шериф Times New Roman, а ему захотелось крикливой, безвкусной Comic Sans. Поднимаю голову и вижу темные окна нашего офиса. Только на последнем этаже, в углу, это кабинет босса, горит свет. Он еще там. И это знание почему-то согревает сильнее, чем мысли о доме. Славский своего слова не нарушает. Если сказал, что я ценный сотрудник, значит, так оно и есть. Это не любовь, нет, но это уважение. И сейчас оно дороже всей мнимой любви. Захожу в подъезд, холл пуст. Лифт везет меня наверх без остановок. Дверь в офис тихо закрывается, и меня обволакивает знакомая почти стерильная тишина. Темноту рассеивают только мерцающие огни гирлянд. Подхожу к панорамному окну. Внизу раскинулась Москва, холодная, сверкающая, безучастная. А я здесь, одна. Но не одиноко. Ставлю пакет на стол, достаю одну бутылку. Три марципана лежат в коробочке, как три мои проблемы. Денис, Катя, лишний вес. Сегодня я их съем, а завтра... Завтра начнется новая жизнь. Решаю нести вино в комнату отдыха. Не очень хочу сталкиваться с боссом. Крадусь по коридору, как партизан, но на повороте врезаюсь в каменную грудь в дорогой рубашке. А-а-а! Подпрыгиваю, и бутылка выскальзывает из рук. Славский отскакивает с проворством, которого я от него не ожидала. Бутылка бьется о ламинат, и по идеально чистому полу растекается алое бордо, в котором безмятежно лежат три марципана, как острова в кровавом море. Пухлякова! Босс смотрит то на меня, то на пол. Вы сейчас либо пытались убить меня, либо устроить абстрактную инсталляцию на тему «Расплата за придирки». Я это... Бессильно тычу пальцем в лужу, чувствую себя полной идиоткой. Славский смотрит на эту картину с тем же выражением, с каким изучал отчет с шрифтом «Калибри». «Пятно на ламинате», — констатирует ледяным тоном. «Я готовлюсь к смерти. К счастью, не на ковре. И должен признать, цвет достаточно насыщенный. В следующий раз, если решите повторить перформанс, используйте белое вино. Оно менее маркое». Он переступает через лужу и делает пару шагов к своему кабинету, потом останавливается и оборачивается. Его взгляд скользит по моему лицу, по бутылке, по жалким конфеткам в луже. Впрочем, раз уж процесс запущен и стратегический запас элитного спирта уничтожен, Тихон Миронович делает паузу, и в его глазах мелькает что-то, отдаленно напоминающее понимание. «И раз вы все равно здесь, и я здесь, и учитывая, что вы слишком ценный сотрудник, чтобы позволить вам напиваться в одиночку», он открывает дверь своего кабинета и отступает на шаг, приглашая меня войти. «У меня есть запасной вариант. Виски, 18 лет. Без марципанов, к сожалению. Заходите, Пухлякова. Один предновогодний тост, я думаю, мы можем себе позволить».